Недавно первый секретарь Центрального комитета Украины Симоненко прислал поздравительную телеграмму уважаемому Ким Чен Ыну по случаю 71-й годовщины основания Трудовой партии Кореи. Адресант пишет, что сегодня Трудовая партия Кореи под руководством Ким Чен Ына уверенно развивает все области социалистического народного хозяйства, военные дела и науку, культуру и искусство, что позволяет активно бороться против мирового империализма во главе с американским, пытающегося препятствовать творческой внутренней и внешней политике Кореи. Адресант пожелал Ким Чен Ыну здоровья и счастья, а корейским товарищам новых успехов в работе по выполнению задач, намеченных на 7-м съезде Трудовой партии Кореи.